50 уровней развития планеты. Время. Наша Земля является планетарной формой существования, и поэтому ее развитие проходит через все уровни иерархии планет. Данных уровней развития насчитывается 50. Если сравнить с иерархией человечества, то она состоит из 100 уровней. Но в планетарной иерархии уровни более мощные, чем в иерархии человека. Души людей свои уровни проходят гораздо быстрее, чем это делают души планет. То есть, хотя ступеней развития у планет меньше, но каждый уровень по времени проходится ими дольше. Любые формы переходят на следующий этап только через установленное для их форм существования число ступеней развития. Пройдя 50 уровней планетарной иерархии, Земля перейдет в другую форму существования, и для ее души начнется новый цикл развития в следующей иерархии. Непосредственно для нашей Земли следующей стадией будет стадия энергетической планеты. Сама материальная планета будет распылена и как материальное тело прекратит свое существование. Для людей это будет выглядеть как смерть материальной оболочки планеты. Земля перейдет на энергетический уровень существования. Все обитатели планеты также будут соответствовать какому-либо ее энергетическому подуровню. Для космоса в целом этот переход из одного измерения в другое будет мало что означать. Для Земли же, как для живого организма, данный переход выльется в серьезный катаклизм. Этот переход затронет и остальные планеты Солнечной системы, поскольку не бывает малого без большого и большого без малого. Уничтожение одного материального тела в планетарной системе вызывает значительные нарушения во всей механике движения небесных тел. Но все это в далеком будущем, и все необходимые меры для данного перехода будут заранее предприняты. Сейчас же Земля продолжает проходить последовательно свои состояния. Они настолько индивидуальны, что их нельзя сравнивать с состояниями других планет. Для крупных объектов эти состояния приобретают значительные различия ввиду их индивидуальности. Все стадии, которые проходила Земля, занимали очень большой срок во временном интервале по космическим меркам. Эти фазы были продиктованы данной ей программой развития, то есть прежде чем она сформировалась в настоящую планету, ее душа прошла множество самых разных этапов развития в различных формах существования. Стадии развития планеты включали в себя появление на ней сначала мира минералов, растений, рыб, земноводных, а затем животных и человека. Все возникало в соответствии с программой ее совершенствования на очередном уровне развития. Переход от стадии к стадии требует усложнения миров и многообразия форм существования. Поэтому по мере совершенствования планеты, зрелости ее души, ей требуются и более интеллектуальные формы существования. Вместе с планетой они участвуют в переработке астральных и ментальных видов энергий. Каждый более высокий уровень требует усложнения самих процессов, в которых участвует планета. Она должна через стадии развития заполнять свои тонкие оболочки требуемой энергией. Различные формы жизни, построенные на работу с конкретным спектром энергии, помогали ей строить свои энерготела иерархично, Поэтому на ней по программе при ее развороте во времени стали появляться формы, соответствующие этим стадиям, а следовательно специально построенные. Человек тоже является такой формой существования, которая соответствует определенной стадии развития планеты. Потребность в цивилизациях возникла в связи с необходимостью заполнять оболочки планеты определенными энергиями. Цивилизации наращивали потенциал оболочек Земли, что способствовало ее переходу на более высокие уровни. Цивилизация в совокупности своей деятельности влияет на рост энергонакоплений планеты, результатом чего является повышение общего энергопотенциала Земли, а в итоге объему планеты с ниже лежащего уровня на вышестоящий. Любая живая форма на планете, будь то минерал, растение, насекомое, животное или человек, является механизмом приема, переработки энергии и передачи ее планете. Таким способом, иерархическая система Бога через живые энергоносители передает энергию определенного качества Земле. Передача ведется как через физическую материю, так и через тонкую. Для этого разработано множество механизмов. Формы существования разные, так как соответствуют разным уровням или под уровнем одного уровня. Также на них влияет и то качество энергии, которое через них хотят получить высшие или Земля. Высшие тоже постоянно нуждаются в разнообразии получаемых энергий, как человек нуждается в разнообразии всяких материальных товаров. Для высших таким товаром является энергия. Подобное образное сравнение позволяет понять, почему им требуются все новые и новые типы энергии. Они разнообразят их жизнь, расширяют их деятельность. А все это вызывает потребность в создании новых форм, как машин по производству необходимых товаров. Кроме того, на внешний вид создаваемых форм и их функции влияют сами зоны планеты, на которых размещаются эти формы. Например, в пустыне будут расти верблюжьи колючки и жить вараны, а в субтропиках пальмы и попугаи. Если же данные формы поменять местами, то они погибнут, потому что построены функционально на работу с другими типами энергии. Различные зоны планеты требуют подпитки конкретными типами энергии, а это порождает определенное функционирование, которое влияет на внешние конфигурации формы. Например, потребность человека в быстром перемещении вызывает создание автомобиля, а потребность сжать пшеницу на поле порождает создание комбайна. Неодинаковые функции формируют разные формы. Аналогично и для развития разных территорий планеты. Поэтому каждая зона ее поверхности создается с учетом населения ее специальными формами, построенными на прием, переработку и передачу ей конкретного типа энергии. Но если говорить точнее, то разное внутреннее строение планеты требует для себя индивидуальных форм подпитки и создания специальных форм. То есть все отталкивается от строения планеты и стадии ее совершенствования. А так как Земля изменяется во времени и меняются ее потребности, то это вызывает необходимость смены живых форм на планете. Их строение и внешний вид меняются обязательно, так как с течением времени изменяются те энергии, с которыми работает планета, а следовательно изменяются механизмы переработки энергии. Развитие Земли как материального объекта связано с временем. Любая стадия развития не безразмерна, а должна укладываться в определенные временные циклы. Время – это особая единица измерения, существующая для Земли. Время закладывается в программу планеты и программы всех прочих форм существования, связанных с ней. Время Земли слагается из трех временных фаз – прошлого, настоящего, будущего. Подобные составляющие времени позволяют лучше развиваться каждой материальной единице Земли и ей самой на начальных стадиях развития. Помогают ощутить целенаправленность движения развития через течение времени, сопоставлять результаты достигнутого, сравнивать и устремлять свое совершенствование дальше по пути эволюции. Три составляющие времени – это три первые ступени на пути бесконечной эволюции души. Все они отличаются друг от друга диапазонами частот. У прошлого времени он ниже, чем у настоящего времени, а у настоящего ниже, чем у будущего. В высших мирах все по-другому. Время имеет свою иерархию, то есть свои уровни развития. Будучи привязано программой к какой-либо форме, оно развивается через управление ею, контроль стадий развития.